Номер 39. Сытый голодного не разумеет. Владимир Владимирович, говорят, что мои письма вызывают жуткую обиду у вашего окружения. А что я такого сказал? Что доверять им нельзя? Так это правда. Разве мало они вас и нас обманывали? Что жадные, так это очевидно. Что безжалостные? А кого они пожалели? Нет, Владимир Владимирович, никакой напраслины мы на ваших не возводим. Наоборот, мы только и думаем, как сказать помягче то, что мы думаем. Это, поверьте, нелегко. Иное дело наши читатели. Они не стеснены законом о печати и пишут в редакцию прямо по-русски, называют вещи своими именами. Читаешь, даже завидно. Какой язык, какая свобода. А мы ходим по струнке. К примеру, в письме «Козырная шестерка» об одном из ваших всего-то и было сказано. Ну какой Зурабов министр здравоохранения? Даже не написано, что плохой. Мягче не придумаешь. И вот мы о них нежно, а они злятся, и вам на нас жалуются. А ведь не только жадные и коварные, но еще и умом не блещут. Хотите убедиться? Недавно московский комсомолец опубликовал большое интервью Зурабова. Он и его пресс-служба сами редактировали текст перед публикацией, вылизывали, как могли. Интервью начинается восхвалением монетизации. По проезду на пригородном железнодорожном транспорте вообще нет ни одного замечания. Нет замечания по проезду, такой у них русский язык. И это бы ладно, чиновник, какой спрос. Но что значит ни одного замечания? От кого, от вас или от нас? Вы на электричке не ездите, от вас и замечаний нет. А люди? Но что такое люди для министров? Это ж только надпись на военном грузовике. Зурабов хвалит себя за аптечную монетизацию. Потребление лекарств выросло в несколько раз. Нам впервые удалось составить нормальный реестр людей, имеющих право на социальную поддержку. В первоначальный список вошло 14,4 миллиона человек. Через 4 месяца он вырос всего на 200 тысяч. Отсюда можно сделать вывод, список качественный. Отсюда, Владимир Владимирович, можно сделать и другой вывод. Всего 200 тысяч человек 4 месяца не получали обещанных необходимых лекарств. Если бы одним из этих 200 тысяч были вы, посмотрел бы я на то мокрое место, что осталось бы от Зурабова. Список он хвалил в апреле, а в июне правительство под председательством Фродкова признало, что достоверного и полного списка льготников нет до сих пор. А вот как Зурабов объясняет протесты, выхлестнувшие на улицу. Подавляющая часть протестующих – это рядовые российские пенсионеры, которые в большинстве регионов пользовались одной, но очень важной для них льготой – бесплатным проездом в общественном транспорте. Ее отмена без соответствующих компенсаций и вызвала протесты. Теперь установлено, что сумма субсидий на транспортное обслуживание должна быть не меньше, чем цена проездного билета. Владимир Владимирович, как вам нравится это теперь? Если льготу отменили без компенсаций, на что рассчитывали? На рабское молчание? Зурабов признает отдельные ошибки. Одним дали меньше, чем надо, другим не дали совсем. Но разве кому-нибудь дали больше, чем положено? Так ошибались советские кассирши. Всегда в свою пользу. Все интервью Зурабова – очень откровенное саморазоблачение власти. Подчеркну, невольное разоблачение. Он не понимает, что говорит. Вот его финальные жалобы. «Недавно я решил разобраться, какого рода льготами я обладаю как федеральный министр. Единственное, что у меня есть – служебный автомобиль. А охрана? А федеральный номер и мигалка, позволяющие лететь по резервной, когда простой народ, люди, стоит в пробке?» Зурабов продолжает. У меня зарплата выросла то ли в 2,5, то ли в 3 раза. Я не знаю точного размера своей зарплаты. Кроме того, зарплата чиновника складывается из его оклада и всевозможных доплат и надбавок. Поэтому понять, какая у меня зарплата, довольно сложно. А времени вникать в это у меня нет. Владимир Владимирович, как вы думаете, если министр не знает своей зарплаты, что это означает? Похоже, он считает ее ничтожной. Он на нее не живет. Иначе бы знал. Догадка оправдалась. Через полгода появились официальные данные о доходах министров. Доход Зурабова — 120 тысяч долларов в месяц. И это только легальный. А сколько еще, мы не знаем. Среди читателей «Московского комсомольца» есть малообеспеченные. Пенсионеры, ветераны, инвалиды, люди с нищенской зарплатой, уборщицы, учителя, санитарки. Для них и 100 рублей – существенная сумма. Вы согласны? А если 100 рублей не деньги? Зачем вы гордо сообщали по телевидению, что кому-то прибавлено 100 рублей к пенсии, к стипендии? Каково беднякам читать, что министр не замечает в своем семейном бюджете 4000 долларов, 110 тысяч рублей в месяц? Типичный случай. Помните, глава госкомимущества Кох получил несусветный, похожий на взятку, гонорар за ненаписанную книгу? Его друг, знаменитый реформатор, защищая Коха по телевизору, с досадой сказал: «Из-за каких-то несчастных 100 тысяч долларов». Понятно, что для некоторых 100 тысяч долларов – малая часть заурядной взятки, мелочь. Но для большинства это недостижимое богатство. Слово «друг», знаменитый реформатор, было одно слово «Чубайс». Владимир Владимирович, может, запретите им давать интервью? Ведь позорят всю вертикаль. Неужели после такого интервью хоть один читатель переменил свое отношение к министру в лучшую сторону? Вдобавок, добровольные признания министра уничтожают вашу национальную кремлевскую идею. Помните, прежде чем отнимать льготу у людей, высшим чиновникам повысили зарплату в несколько раз. Идея была замечательная. Мол, если министры станут получать достойную зарплату, они перестанут брать взятки. Зарплата их изменилась, но в их поведении не изменилось ничего, ничего в нашу пользу. Идея плохая? Так мы думать не решаемся, зная, что она одобрена вами, значит, мало прибавили. Может, назначить им 40 тысяч долларов в месяц, а не поможет 400? Ради идеи стоит попробовать. Вообще идея платить человеку за то, что он будет честным, это супер. Но, боюсь, порог их нечестности труднодостижим. Чем наглее вор, тем больше придется платить за его честность, причем платить сразу на практике, а потом ждать, окажется ли права теория. Есть, правда, другой путь – назначать честных людей, но с ними хлопотно, да и рискованно это дело – кадровую политику менять. Помня о вашем высоком положении, не рискую напоминать старый анекдот. Если у заведения падает престиж, то надо менять не занавески, а девочек. Не удивляйтесь, Владимир Владимирович, что письмо пожелтело. Оно было написано в апреле, не решился отправить. Мы же с вами оба понимаем, что нехорошо делать вид, будто один жадный министр и даже 10 что-то решает. Все дело в том, кто их назначает, почему и зачем. Прямо говоря, вы-то сами такой же, как они. Или можно надеяться? 10 июня 2005 года.